Глава 101. Таргар остановился, кабина опустилась, и Ферлин с Джеком сумели, наконец, выбраться наружу. «Ну вот, теперь ты сам все видел!» – радовался Джек, и больше от того, что его проблема разрешилась. Никакой это был не глюк, а просто высокие технологии третьей силы. Всего и делов-то. «Видел, приятель, видел. И думаю, тут дело в тебе». «А что во мне? Я как-то по-особенному питаюсь?» – пожал плечами Джек. «Возможно», – задумчиво произнес Ферлин. «Что на тебе сейчас надето?» «Обычные штаны и куртка. Мы здесь комбезы не носим». «А что в карманах? Выкладывай». «Да тут и выкладывать особенно нечего». Джек бросил на траву кепи и затем стал складывать в него то, что было в карманах. Электронные часы без ремешка, пара твердых, как камень, конфет, ключ для вскрытия кабины на случай, если откажет секретка, пачка маленьких картинок с выставки породистых кур и какая-то металлическая штука, больше похожая на свинчатку. «Это что?» – сразу спросил Ферлин, приседая возле кепи на корточке. «Эта штука? Даже не знаю. Она у меня давно завалялась. Еще с десантного корабля. Одно время она мне даже снилась». «Ты всегда ее носишь?» «Вроде да», – пожал плечами Джек. «Просто она красивая, гладкая и легкая. Думаешь, от нее какой-то вред?» «Не знаю, приятель. Как ты ее получил, не помнишь?» «Под кроватью просто валялась. Вот и все». «Ладно». Ферлин выудил странную железяку и взвесил на руке. «Забирай свои вещи и снова сгоняй по маршруту». «Хорошо», – сказал Джек и, забрав кепи с сокровищами, снова полез в кабину. Вскоре робот тронулся и пошел к невидимому объекту, теперь уже шагом, безо всякой спешки. И Ферлин, помедлив, тоже пошел следом. Робот все шел и шел, и Ферлин видел его перед собой. Таргар уже миновал границу, за которой должен был исчезнуть. Но ничего не происходило. Робот стал разворачиваться и вдруг исчез. Ферлин уже хотел отметить, что граница исчезновения как будто сместилась. Но тут увидел 4 кубических здания. А когда обернулся, не обнаружил под холмом броневика. Остановившись, Ферлин подышал, прислушиваясь к ощущениям. Нет, как будто все было так же, даже ветерок. Он развернулся и пошел обратно. И уже через десяток метров снова увидел всех своих. Таргара, броневик и обоих торчавших на холмах Греев. «Так значит, все дело в этой железке?» – спросил его выскочивший из кабины Джек. Ферлин разжал кулак, на который лежал артефакт, и сказал: «Это теперь не железка, Джек. Это теперь ключ». Делать здесь было больше нечего, и он приказал возвращаться. Хирш Шойбле ответили «Есть» и стали спускаться. А Джек даже немного удивился тому, что все это время они молча наблюдали за происходящим, не проронив в эфире ни слова. Его же эти эксперименты совершенно вымотали, и он всю дорогу болтался в кабине, как кукла, пока не увидел впереди деревья и металлическое ограждение базы. «Вы возили меня показывать местность. Это официальная версия», – предупредил их по радио Ферлин, и роботы двинулись в парк, а броневик направился к командирскому кунгу, где его с нетерпением ожидали полковник Вестник и майор Горн. «Как прогулялись, мистер Кокс?» – спросил Вестник, когда Ферлин в сопровождении Штоллера вошел в штабную комнату. «Замечательно. Разумеется, капрал Штоллер может вам все рассказать, но никаких отчетов, господа, никакого документирования». «Понятно, мистер Кокс. А у нас тут новости. Оказалось, что уже 2-е сутки идет десантная операция в нашем секторе. Представляете? 5-я воздушная армия бомбит цели на грани, Ферматике и Умране. А на Лимбулу уже вовсю высаживаются. Вы представляете?» «Ничего себе!» – удивился Ферлин. «Я об этом ничего не знал. Если высадка на Лимбуле пройдет успешно, у нас тут тоже все переменится», – сказал Горн. «Это уж как пить дать», – согласился Ферлин, садясь на стул. «И еще одна важная новость. Полковник Веллингтон срочно запросил разрешение на изменение цели операции. Он получил информацию о доставке в наш район Голиафа. Местные каттинги давно выпрашивали себе эту игрушку, чтобы разобраться с нашим прикрытием. Боюсь, если они доставят Голиаф и собьют артстанцию, наша база не дождется хороших времен». «Вы дали ему разрешение?» «Ну, разумеется, и разрешение, и дополнительные полномочия. Теперь остается только ждать».